Вопреки ожиданиям, ночь прошла спокойно. Многие духи и слоны на следующее утро не скрывали удивления, по-тихому обмениваясь комментариями. Сопоставить тихую ночь с ввалившимся в роту вчера после обеда злым и мокрым кикимором не составило труда. Что произошло? Ответ на сей актуальный вопрос оставался для большинства загадкой. Штиль затянулся на несколько дней. Новички старались как можно быстрее привыкнуть к местным порядкам и отвратительной кормежке. Последнее не удавалось здесь еще никому. Фрол изредка рассказывал бабе Варе, как хорошо кормят в учебке. Бабочкин трепал об этом остальным, не забывая добавлять про кросс в 3 километра каждое утро и зверей-сержантов. Зарядки, по всей строгости, тут уж давно не помнили, и без нее хорошо. Работы каждый день много прибавляется, а народу сколько есть, столько и есть. Глава 7. Подстава. В поле одиноко стояла небольшая палатка из толстой черной резины и грелась на жарком майском солнце. Время от времени по идущим внутрь шлангам под купол с помощью компрессора и смесителя, установленных на шасси ЗИЛ-131, закачивался воздух со слаботоксичным веществом. Капитан медицинской службы, набросив халат на голое тело, сидел на шатком табурете за столом, поставленным в чистом поле, и перечитывал список военнослужащих. Комбат Стоило Хряков тихо покуривал в сторонке, время от времени поглядывая на деревянные ящики с упакованными в них новыми противогазами. Рядом, со своим добром, на раскладном стульчике, подогнув под себя колени, разместился мужик лет 40 в гражданском. Представитель завода-изготовителя нервничал, так как сейчас будут проводиться первые полевые испытания их нового изделия. В точно назначенное время подъехал ГАЗ-66. Отдельный взвод РХБЗ начал вяло выгружать конечности. «В темпе!» — гаркнул отец родной, раздражаясь медленными перемещениями тел в пространстве. Построились в 5-й раз за утро. Все смотрели на резиновую палатку, находящуюся в 100 метров, на машину, стоящую с запущенным двигателем рядом с ней. Около имущества почему-то никого не наблюдалось. «Сейчас наденете защиту и противогазы, затем на 15 минут в палатку». Представитель завода лично дал каждому новенький гондончик из серой резины с одним сплошным стеклом и без привычной коробки с угольной шихтой. «Фильтр расположен в районе щек», — бормотал дядя в гражданском каждому. Простаков переглянулся с Агаповым, и дембель заголосил: «А это не вредно для здоровья, товарищ подполковник?» «Не вредно», — успокаивал комбат. «Первый раз в палатку, что ли?» «Новые, да?» Глядя, как бледный потный дядя дает каждому его размерчик, Петрусь занервничал. «А доктор зачем? Они же новые». «Взвод смирно. Надеваем защиту, заходим в палатку и садимся на травку. Через 15 минут выходим». «Что там, слезоточивый газ?» — забухтел кикимор. Комбат его не слушал. «Взвод, химическая атака, тревога и нападение, все вместе». Пузо подполковника интенсивно заколыхалось. Внутри палатки горела 12-вольтовая лампочка. Света хватало на то, чтобы не натыкаться друг на друга. Дышать через новые противогазы легко, и одно большое стекло способствует лучшему обзору. Только жарко, пот льет, не переставая. Химвзвод дисциплинированно отсидел положенное и в полном составе спокойно вышел из палатки. Каждый после того, как снимал защиту, подходил к пьяному доктору, безуспешно скрывавшему блеск косых глаз за полупрозрачными очками. Халат на голом торсе пропитался потом и покрылся пятнами на спине и подмышками. Врач глянул на щуплого, измочаленного процедурой Валетова, вцепившегося обеими руками во фляжку с драгоценной водой, и вернулся к журналу, где стал заполнять одну за другой колонки, стоящие напротив фамилий военнослужащего. «Самочувствие?» Валетов заныл. «Дяденька, напишите чего-нибудь, чтоб я уехал отсюда, а?» «Я напишу, и армия не получит новые противогазы. Да что ты, милый, даже если тебе плохо, тебе все равно хорошо». «Тогда нахера вопросы?» «Меня предупреждали, что химики — большие оригиналы. Голова болит?» «Попа, долго на земле пришлось сидеть. Пи-уй отсюда! Следующий!» Дождавшись своей очереди, Простаков тихонько подошел к доктору, а тот все писал что-то про ефрейтора Петрушевского. Здоровая туша бросила тень на журнал. Солнце перестало светить на бумагу, и глазам стало легче. Капитан посмотрел вверх. «Ух, два Ивана, вот так и стой. Самочувствие?» «Чего?» «Самочувствие, спрашиваю». Леха почесал под левой подмышкой. Кителя на нем не было, стоял он в майке. И доктор видел, как здоровая лапа скребет под клоком черных волос. «Чего это такое, ваше чувствие?» «Недоразвитие?» Капитан с неподдельным интересом впялился в черные глазищи. «Не обижайте, у меня член до колен». «Шутишь, рядовой? А вот отрежу тебе половину». Простаков искренне обиделся. «Вас, военных, ничем не удивить. А пацаны еще в деревне бегали глядеть на меня, когда я в баню ходил. И не надо говорить, что я неразвитый». Резинкин зевал на солнце и любовался родными просторами. «Самочувствие?» «Доктор, плохо мне?» «Да, что-то не вижу». Резинкин схватился за голову. «А так?» «Не катит. Плохо получается. Здоров ты, воин. Головка болит?» «Ага, постоянно хочется, особенно когда подышишь в палатке через противогаз». «Понимаю. Могу посоветовать. От боли в головке следующее. Наденьте обтягивающее белье, попытайтесь сменить аромат духов. Побрейтесь, сделайте пирсинг, слушая песни двух любящих друг друга девушек. Внушите себе, что вы лесбиянка, и нужда в головке отпадет сама». «Спасибо, доктор, вы так добры ко мне». «Деточка, я добр ко всем». «Я чувствую, что поменялся. Может быть, мы, как две девушки, встретимся как-нибудь в кустиках». «Пшел вон, смерд! Следующий!»